Глава 9. Билеты были только в общей. Но они обрадовались и этому. Неужели скоро они будут дома, в Москве? Здесь, в этом ужасном поселке, в зачуханном буфете с немытыми окнами, провонявшим селедкой и тошнотворным кофе? В это не верилось. Поверилось в поезде, когда они, держась за руки, улеглись на верхних полках напротив друг друга. Снизу на них неодобрительно смотрели попутчики по виду семейная пара. «Чудики!» — шепнула тетка мужу. «Странные какие-то!» Муж повел плечом. «А чего странного? Просто молодые!» Попутчики почти без передышки жевали. Аппетитно ломали пресловутую жареную курочку, лущили отварные яйца, крупно резали пахнувшую чесноком колбасу. Дымчик глотал слюну и бросал жалобные взгляды на Лизу. Ей тоже хотелось есть, но с собой была только захвачена из Москвы пачка печенья и шоколадка Аленка. Купить в буфете что-нибудь с собой, тех же бутербродов, не сообразили. От печенья с шоколадкой ей захотелось еще сильнее. Лиза, свесившись с полки, поинтересовалась, есть ли в поезде ресторан или хотя бы буфет. «Мы не знаем», — недобро фыркнула тетка и с вызовом добавила. «Лично у нас все с собой. Свое домашнее. Мы по общепитам не ходим». Муж осуждающе посмотрел на нее, помотал головой и задрал кверху голову. «Проголодались, ребята». «Угу», — бросил грустный дымчик. «Да и вы способствуете, то котлетами воняете, то колбасой». Лиза занервничала, что назревает скандал. Но нет, скандала не случилось. Муж захохотал, а после его воспоминаний... «Тонь, а как мы молодыми! Помнишь, из Севастополя ехали и жрать хотелось, а денег не было, все прогуляли!» Разжалобилась и недобрая тетка. Вспоминала былое счастье, даже глаза увлажнились. И принялась угощать молодежь. Положила на газету 2 яйца, 2 здоровенных с ладонь пирожка, оставшуюся котлету и куриную лапу. Представилась Тони, муж оказался Петровичем. «Слезайте!» — кивнула Тоня. «Поешьте, а то и вправду не ровен час сознания потеряете». Добрый Петрович сходил к проводнице и принес 4 стакана чая. «И уж нас извините!» — вздохнула Тоня, глянув на мужа. «Любим мы поесть, да, Петрович? Прям любимое дело!» Дымчик не ждал повторного приглашения. Моментально соскочил со своей полки, потер руки и жадно схватил котлету. Смущенная Лиза взяла пирожок. Он оказался с капустой, ее любимый. За чаем разговорились. Оказалось, что едут они в Подмосковье, в Троицк, к родне, на свадьбу к племяннице. «Ну и Москву посмотреть ни разу не были. Жизнь прожили, а ни в Москве, ни в Питере не были. Стыдоба!» — смутился Петрович. «Да и вообще нигде не были, только рядом со своим городком. Да 2 раза в санатории от завода. 1 раз на Урале, 2-й в Белоруссии. Вот и все путешествия». Тоня рассказала, что на севере они почти всю жизнь. «С молоду так, что привыкли. Хотя родом с Рязанщины. Тут на севере всю жизнь родили 2 детей, дочку». Тут она вздохнула и коротко глянула на мужа. «И сына». Петрович опустил глаза. «Сын удачный, не пьющий, недавно женился», — с нотками гордости рассказывала Тоня. «Девочку взял, не местную. Привез после армии из Краснодарского края. Снохе, конечно, тяжело, суровый климат. Рвется домой к родне, теплу. Говорит, что море было близко, 2 часа езды, и принимается плакать. Наверное, уедут, и мы их понимаем», — снова вздохнула она. «Не всем у нас нравится. Не все приживаются, а там дом, сад, родня. Ну, пусть едут, а мы будем доживать, где привыкли». И тут Тоня заплакала. «А как мы без них, не представляем? Сын, помощник, чуть что рядом, а тут останемся на старости лет. Ты, внуки...» Петрович скорбно молчал. «А дочка?» — спросил Дымчук. «У вас же еще дочка. Или тоже уехала?» «Считаю, что ее нет», — резко отрезал Петрович и, взяв газету, улегся на полку. Лиза с Дымчиком переглянулись. Видимо, с дочкой было что-то не так, но больше вопросов не задавали. «Скорее отсюда», — думала Лиза, глядя в окно. От этого стылого холода, от злющих ветров, от необъятных сугробов, от матери, которая так и не обняла ее, не прижала к себе, не покаялась. К ночи стали укладываться. И опять мимо сновали нетрезвые мужчины, плакали младенцы, капризничали дети постарше. Бесконечно хлопала дверь вагона. Из тамбура несло табачным дымом и перегаром. Пахло мочой, хлоркой, чужим потом и едой. Уткнувшись лицом в подушку, Лиза думала. И что эта поездка была дурацкой ошибкой? И что ответы Марии ее совсем не успокоили, наоборот? И на сердце не полегчало, не потеплело. Еще тяжелее стало. Она не хотела упрекать Марию. Не хотела уличать, хотела лишь услышать ее правду и постараться понять, а поняв, простить, отпустить свою боль. Но не поняла и не простила. Как она сказала? «Ты еще молодая, чтобы простить?» И «слишком молодая, чтобы понять?» Вряд ли они еще встретятся. Ни одно, ни второе это не нужно. Как говорится, дело закрыто. И точка. А довольный и сытый Дымчик снова безмятежно спал, и Лиза с нежностью смотрела на любимое лицо, тонкие руки и пепельные, разметавшиеся по подушке кудри. Что будет дома в Москве? Что будет между ними? Будет ли продолжение, или все было случайно? Потому что для мужчин это мелочи и ерунда. Мужчины не придают большого значения случайным связям. Так говорили институтские девицы. А если у них не любовь, а случайная связь? От этих мыслей Лизу затошнило. «Были друзьями», — думала она. «А сейчас? Кто они друг другу сейчас, после того, что было? Они уже не друзья, а кто? Влюбленные? А если он думает по-другому? Если вообще об этом думает? И что думать ей? Неправильно все как-то. Слишком прозаично и слишком наспех, слишком буднично. Не так Лиза себе представляла свой первый раз. Скорее бы оказаться дома, принять душ, надеть любимый халат, выпить кофе из своей кружки, лечь на диван. А потом съездить к мамнине на кладбище, попросить у нее прощения. В общем, пора возвращаться к реальной жизни. Сходить в театр на лишний билетик, в кино. Пройтись по магазинам, хотя денег нет совершенно, убраться в местах общего пользования. После отъезда Полечки квартиру совсем запустили. В книжный сходить. Вдруг попадется что-нибудь интересное. Хватит с нее приключений и авантюр. Радости от них никакой, только сплошные расходы. Лучше бы в Питер поехали. Да что уж теперь. Распрощались в метро. Дымчик поехал к себе, Лиза к себе. Вот и все. Финита ля комедия. Угораздило же в такого влюбиться, подумала Лиза. Какой-то он жидкий, текучий, то нежный и ласковый, свой, родной, то холодный и чужой. Раздражается, злится. А на что? Непонятно. А через 5 минут смеется, шутит. Предсказать его настроение невозможно. Знает, что хорош собой, и начинает выпендриваться. Потом смущается и просит прощения, знает, что труслив, обидчив, и легко в этом признается, очень обидчив, а посмеяться над собой умеет. Странный, весь из сплошных противоречий. Перечитал столько книг, что Лизе и не снилось, и во всем разбирается, и в музыке, и в живописи, и в театре, даже в балете, и в опере. Разные мы совсем, и детство разное. И жизни разные, только одиночество одинаковое, брошенность, ненужность. Наверное, это и сближает, только я его еще и люблю. Хотя зачем она ему? Жениться ему рано, девушек хоть отбавляй. Приятелей полно, друзей, правда, нет. Была она, Лиза. Они все сломали. Чертова эта поездка все сломала. Они не пара. И он, и она это понимают. Простился с ней так сухо и торопливо, что она чуть не расплакалась. Кивнул, как будто ничего и не было. Ну да, это для нее событие века. Хорошо, что Ритки нет дома. Это отменяло вопросы, на которые у Лизы не было ответов. Да и просто разговаривать на тему поездки не хотелось. Наверняка Ритка торчит у своего Жени. Женя — новый Риткин кавалер. Большая любовь. Женя — профессиональный спортсмен. Дискометатель. По-гречески «дискоболос». По слогам зачитала Ритка, когда рассказывала про него ребятам. Дисциплина древнегреческая, описанная еще в Илиаде. «Не дискоболон, а балабол», — острил дымчик, на что Ритка злилась, обижалась и тут же парировала. «Балабол — это ты, дым!» Дымчик не обижался, вздыхал и разводил руками. Дескать, права. Лиза открыла дверь в квартиру и почувствовала родные знакомые запахи. Вот оно, счастье. Успела переодеться и принять душ, когда в дверь позвонили. Лиза накинула халат и поспешила в коридор. Кого еще принесло? На пороге стоял дымчик. Соскучился. Потупив глаза, сказал он: «Не выгонишь». Оказывается, так выглядит счастье. Лиза была уверена, что это оно и есть. То, что было между ними, что они чувствовали. Они вдвоем. Оба. Ведь такое невозможно изобразить. Прикинуться невозможно.